Глава 11. Первая партия провизии была доставлена уже на следующий день. Я отправил несколько людей Гарроны в Варандер, где они связались с Союзом нищих и получили контакты торговцев, готовых продать необходимое нам количество продовольствия. Жаль только, что хранить его нам пока негде. Ждем, когда Ютатос закончит создание нашего хранилища. Также мне передали записку от Нидии, в которой она сожалела о возникшем между нами недопонимании и говорила, что они нашли человека, ответственного за утечку информации, и он будет наказан в соответствии с Кодексом Союза. Мне от этих заверений было ни холодно, ни жарко, и я все еще намеревался выяснить правду, но собирался сделать это позже, когда будет время. После предупреждения от того старика-сказителя я все свое внимание сосредоточил на том, чтобы подготовиться к войне. И в первую очередь мы занялись закалкой меридиан новобранцев. Для этого в павильоне Молота были изготовлены десятки специальных камер, гораздо удобнее и продуманнее тех, что делал я в своем убежище. Они были вертикальными, с толстым стеклом и гибкой трубкой, которую воин должен будет взять в рот. Рецепт закалки держался в строжайшем секрете, и изготовлением раствора занимались лишь мы с Юл. И я сам не думал, что мне так понравится работать с ней в паре над одним делом. Мои алхимические познания были весьма скромными, я по большей части знал лишь рецепт, что оставил мне Рю, а вот супруга прекрасно понимала все тонкости и в процессе объясняла их. В итоге мы подготовили несколько десятков бочек концентрированного раствора, которого должно хватить на несколько сотен воинов. Вскоре вести о том, что мой дом владеет рецептом закалки тела, разойдется по провинции, а затем и дальше. Думаю, у нас прибавится врагов, но это ерунда по сравнению с Альянсом Тени. Фух! Юл, вспотевшая, но жутко довольная, облокотилась на последнюю бочку, которую мы только что закупорили. Эти артефактные бочки должны будут сохранять раствор, даже если их не будут хранить в пространственном хранилище. «Мы очень хорошо поработали. Без тебя я бы возился намного дольше», — улыбнулся ей. Сделал к ней шаг, и она практически сразу выпрямилась, а уже через пару ударов сердца я усадил ее на эту бочку и поцеловал. Вначале она не противилась, но когда поцелуй затянулся, заставила меня отстраниться. Для нас обоих было очевидно, что еще немного, и одними поцелуями дело не кончится. — Погоди, — попросила Юл, — давай дождемся вечера. Тогда я буду вся в твоем распоряжении. И вечером тоже. Я стал осыпать поцелуями ее тонкую шею, чувствуя, как она буквально тает в моих объятиях. — А если кто придет? Например, Мейли? — Тогда она увидит, что я очень люблю свою жену. — Нейт! — воскликнула Юл, заливаясь краской и хлопая ладонью меня по груди. Но вот взгляд у нее выражал совсем другие эмоции. В глазах уже полыхали алые огоньки, даже от простого поцелуя наши дары резонировали друг с другом. И она боролась с желанием ничуть не меньше меня. И похоже, что проиграла, потому что уже через пару секунд она ухватила меня за ворот ханьфу и притянула к себе, впиваясь в губы со всей возможной страстью. Ее руки уже стали развязывать пояс моего ханьфу, как вдруг... «Ой!» Мэйли, спустившаяся в подвал алхимической мастерской, ойкнула и, раскрасневшись, развернулась. «Я же говорила!» — вздохнула Юл, разрывая поцелуй и бросая на меня крайне красноречивый взгляд. «Да, вынужден был с ней согласиться». «Я, пожалуй, пойду», — пискнула блондинка, и хотела уже пойти к лестнице, ведущей из подвала, как ее решила остановить Юл. Та спрыгнула с бочки, изящно выскользнув из моих объятий, и в два прыжка оказалась рядом с подругой. «Нет-нет, все нормально. На самом деле ты как раз вовремя». «Да?» — с некоторым сомнением уточнила Мейли. «Да, Нейт, я как раз думала поднять эту тему. Я думаю, что Мейли нужно пройти через закалку меридиан. Ты сам говорил совсем недавно, что подумывал об этом. Это ведь с большой вероятностью исправит ее проблемы». «Первая закалка вряд ли», — покачал я головой, не соглашаясь с таким утверждением. Первая просто укрепляет физические возможности и сами меридианы. Но вот вторая, да, вполне возможно. Я сразу вспомнил, как преобразилась Мару после двойной закалки меридиан. Да и я сам стал чуть выше и крепче после нее. Скорее всего, с Мейли случится что-то похожее, и ее меридианы будут исправлены. Но, тем не менее, это все еще некоторый риск. Процедура рассчитана на воинов определенного возвышения и физических возможностей. А учитывая болезнь Мейли, все не так просто. «Слышала?» — обратилась к подруге Юл. «Мы можем вылечить твою девиацию меридиан». «А ты уже проходила ее?» — с некоторой опаской уточнила Мейли. «Нет, я же демон. У нас немного другая физиология, а закалка рассчитана только на людей. Возможно, где-то существует и демоническая закалка меридиан, но, увы, ее рецепт нам неизвестен». Тут Юл права. Я уже обсуждал с ней известную формулу закалки, и мы пришли к выводу, что ее нельзя использовать на демонах. Некоторые компоненты считаются для них ядовитыми, хотя для людей совершенно безвредны. Например, столетний женьшень, распространенное лекарственное растение, может вызвать у демонов сильную аллергическую реакцию. Жаль. Но для того, чтобы пройти вторую закалку меридиан, ей придется просидеть в баке около недели, напомнил я Юл. Это очень больно, и, учитывая ее здоровье, не уверен, что она справится. «Не нужно за меня решать», — внезапно вспыхнула Мейли. Я и раньше замечал, что она не любит, когда к ней из-за ее проблем со здоровьем относятся с пренебрежением и решают за нее. «Я пройду хоть первую, хоть вторую закалку, даже третью, если понадобится». «Хорошо. Если ты так того желаешь, я организую для тебя первую и вторую закалки. Но тогда нужно предложить пройти вторую закалку и еще нескольким людям». «Лей и Мия?» Я кивнул. «Уже можно». Девушки прошли лишь первую закалку, потому что в тот момент их возвышение не позволяло подняться выше. Но за последние месяцы они стали гораздо сильнее и, думаю, готовы ко второй. А еще я хочу предложить пройти ее Руону. «В таком случае будем готовить ингредиенты сразу на четверых», — довольно объявила Юл. «Да, но Мейли все равно придется вначале пройти первую закалку. В иной ситуации сразу можно пойти на вторую, но, учитывая ситуацию с ее меридианами, лучше не рисковать и идти по порядку. Заодно Мейли поймет, на что себя обрекает. Во время первой ты будешь в колбе всего полдня, а во второй — целую неделю». «Тогда решили». На первую закалку меридиан Мейли отправили в тот же день в моем личном убежище, чтобы сэкономить время. Всем процессом руководила Юл, отправив меня заниматься своими делами, сказав что-то вроде «нечего смущать девушку». Хотя чем именно я должен был смущать Мейли, не понимал. За время недолгого путешествия по морю с госпожой из дома Сен мне доводилось видеть ее практически голой. Но раз жена сказала, что можно доверить ей это дело, так и поступил, а сам отправился в кузницу. Давненько я ничего не ковал. Собирался заняться мечом Руону и первым делом приступил к подготовке схемы. Правда, первый чертеж практически сразу забраковал, и не из-за каких-то ошибок, а просто было некоторое понимание, что это все не то. Мне хотелось, чтобы оружие ему идеально подходило, а то, что получалось у меня, пока было слишком безликим. Раньше я, может, и мог позволить себе сделать и использовать что-то не слишком сложное, но со временем у меня появилось что-то вроде профессионализма в этом вопросе. Если уж я делаю артефакт, то он должен быть достаточно хорош. За чертежом я в итоге провел намного больше времени, чем планировал изначально. Юл успела уже достать Мейли и отправить приходить в себя, а я так и не закончил со схемой. «Эх, а я наивно думала, что ты отдохнешь, пока я слежу за Мейли», — покачала головой Юл, видя меня склонившимся над письменным столом. «На отдых нет времени», — вздохнул я. «Хочу сделать Руону оружие, но это все не то. Оно слишком... не знаю, как сказать... не подходит ему». Юл улыбнулась и, подойдя ко мне, погладила по голове. приятно видеть, что ты так печешься о ком-то другом. Вижу в нем немного себя, и, честно говоря, он лучше меня. На днях, когда мы путешествовали во внешние витки, он сказал мне, что хочет освободить детей от демонических сект, спасать их от судьбы становления живым оружием или жертвой ритуалов. Благородное желание. Да, подтвердил я, и в этот момент мне пришло озарение. На эмоциях я даже поцеловал супругу, назвав ее своим вдохновением, отчего та расцвела, а сам сразу вернулся к чертежу, внося новые правки. Спустя час я уже был в кузнице, занимаясь ковкой. Думаю, ему очень понравится то, что у меня в итоге получится. Процесс был долгим и сложным, так что пришлось отрезать убежище от реального мира. Как раз Эмейли за несколько дней окончательно отойдет от первой закалки и будет готова ко второй. Меч для Руона я ковал где-то 4 дня с небольшими перерывами, и в итоге передо мной лежал красивый одноклинковый меч с украшенной изящной резьбой гардой и рукоятью. Узор для нее нарисовала Юл, решив, что тоже хочет поучаствовать, и я перенес его на оружие. Вышло очень красиво. И лишь закончив с оружием, я навестил Мейли. Та окончательно пришла в себя после закалки и внешне, на первый взгляд, не сильно изменилась, но сообщила, что ее меридианы действительно стали гораздо крепче, и она теперь способна пропускать через них гораздо больший поток энергии без каких-либо рисков. Убедившись, что она не передумала проходить следующий этап, мы с Юл занялись подготовкой всего необходимого для второй закалки. Ингредиенты у меня лежали уже давно. Специально заказал их вместе с необходимым для третьей закалки, но пока не пускал в ход. Никто из остальной троицы не отказался от моего предложения. Напротив, как только они услышали о второй закалке, то с готовностью ухватились за такую возможность. Мия и Лей помнили, как раскрылись их способности после первой закалки, а уж вторая имела намного более сильный эффект. Но перед тем, как отправить четверку в колбы, я вручил Руону оружие. Он воспринял подарок именно так, как я и ожидал, с мальчишеским восхищением, и принял его чуть ли не с трясущимися руками. И что он умеет? Пока ничего. Нужно сделать привязку. Протяни руку. Я порезал ему палец, после чего он капнул несколько капель на эфес меча, где и располагалась матрица привязки оружия. Дальше нужно было выполнить определенную последовательность действий, но с этим проблем не возникло. Драгоценный камень на эфесе вспыхнул алым, что говорило о завершении привязки, после чего я коротко проинструктировал паренька о возможностях. Как ты и просил, он летает. Правда, энергии при этом тратит много, так что долго ты на нем не пролетишь, но тем не менее. Главное же в нем кое-что другое. Сконцентрируй силу на символе на гарде. Руон пару мгновений пытался это сделать, но без опыта активировать нужную схему ему было сложно. Но в конце концов у него это получилось, и меч в его руке просто исчез. Ох! Остальные тоже наблюдали за этим и теперь заинтересованно разглядывали паренька. «Он все еще тут», — осознал Руон, трогая пустоту перед собой. «Да», — подтвердил я. Ты можешь сделать его практически невидимым. Это сильно собьет врага с толку в ближнем бою. Но и тебе придется изрядно тренироваться, чтобы грамотно использовать эту способность. Спасибо. Как сделать оружие видимым, парень понял сам. Просто перестал наполнять символ энергией, и артефакт перестал работать. Также его клинок имеет хорошую стихийную проводимость, так что сможешь эффективнее использовать оружейные техники. Было видно, что Руону не терпелось опробовать новое оружие в схватке, но пришлось отложить это на некоторое время. Сейчас мы собирались заняться закалкой меридиан моих друзей. Для этого уже были подготовлены колбы нового образца, такие же, что будут использованы для закалки остальных солдат в будущем. Как только они были заполнены раствором, Мия и Лей сразу же оголились, готовясь к погружению, сильно смутив бедного Руона. Вот уж кто-кто, а эти две были совершенно без комплексов, и во время первой закалки в все было точно так же. Лишь Юл при виде этого проводила их осуждающим взглядом, считая, что это неприлично. Мэйли поступила более стеснительно, и путь по лестнице к вершине бочки проделала, кутаясь в ханьфу, и сбросила его лишь перед тем, как спрыгнуть в емкость с раствором. Руон пошел последним, быстро сбросил одежду и стремглав поднялся наверх. Задержался на миг перед тем, как погрузиться в жидкость, но затем нырнул. Теперь пришел наш черед с Юл закрывать емкости и проверять, как друзья себя чувствуют. На первый взгляд хорошо. Каждый уже взял по гибкой трубке в рот, чтобы можно было дышать и получать пилюли жизненных сил. Лей практически сразу погрузилась в глубокую медитацию, отрешившись от всего, а сестра что-то пыталась сказать мне на пальцах. Но я так и не понял, что. Вряд ли что-то важное, иначе она бы вела себя по-другому. Что ж, теперь нам оставалось только ждать.